Глава 28. Айка. 14 месяцев назад, 26 декабря. Самолет, пронзая облака, стремительно уносит нас от самого удивительного и далекого континента с его рыжими засушливыми пустынями и бескрайними синими океанами, от несметной армии опасных хищников и не менее опасных и таких пронзительных серых глаз, полных растерянности и боли. Глаз, что едва не заставили меня сдаться. Выдержки Алекс хватило на целых 3 часа. Ровно столько продлился ее бойкот, и все это время она продолжала шмыгать покрасневшим и опухшим носом и нервировать мужика в соседнем кресле. Я же, прилипнув к иллюминатору, старательно не замечала страданий сестры. А уж на ее соседа мне и подавно было начхать. Попытки выбросить из головы наше безмолвное прощание с Киром и настроиться на встречу с младшенькой не увенчались успехом. Кирилла во мне по-прежнему несоизмеримо больше, чем Стежки. И прямо сейчас мне кажется, будто и не существует на свете никого важнее и значимее. Но это тоже пройдет. А пока очень горько и больно. И почему-то совсем нет слез. Я хотела сидеть у окна, капризным тоном напомнила Алекс о своем присутствии. Тогда поменяйся с тем, кто не хочет. На сестру я даже не оглядываюсь. Ты, кстати, могла бы заказать билеты в бизнес-класс. Видела, какой там салон? А нам лететь целые сутки. «Вот заработай и летай хоть первым классом», – парировала я, по-прежнему не отрывая глаз от неба и откровенно вынуждая Алекс обидеться и заткнуться. Потому что и без ее нытья тошно. «А с чего это ты вдруг взялась экономить рябининские бабки? Вообще-то мы по его вине притащились на край света. И уж его кубышка точно не исхудала бы», – продолжила вредничать Алекс. «Быстро же она обесценила наше увлекательное и дорогостоящее путешествие, но я не ведусь на ее провокацию и никак не желаю ввязываться в спор. Молодой человек, а можно не разбрасывать свои локти по чужой территории? Вы не у себя дома», – рявкнула Алекс на беднягу соседа, и стало понятно, что ей просто жизненно необходимо хоть в кого-то вонзить свое ядовитое жало. Завоеватель чужой территории вяло огрызнулся, но незамедлительно потеснился и прикусил свой язык. «Ну, и каково тебе?» – почти в самое ухо прошипела мне Алекс. «Совесть твоя спокойна, да? Мне ж теперь всю жизнь Кирсан будет сниться. А должен тебе? Ты хоть видела его глаза? Я думала, он заплачет!» – продолжила она нагнетать. «Терпеть не могу рыдающих мужиков», – отвечаю, не поворачиваясь. «Потому что ты, сука, бессердечная!» «Угу, придумаю же что-нибудь новенькое». «А знаешь, кто ты?» – быстро сориентировалась Алекс. «Помнишь, Стежка нам рассказывала про самку богомола, которая убивает своего самца сразу после спаривания?» «Браво, Сашка! Пример в яблочко!» «Вот и возьми себе на вооружение, советую», – повернувшись лицом к сестре. «Зато у этой самочки нервы крепкие. Спит себе спокойно, в полной уверенности, что она у него единственная». «Дура! Тебе-то чего опасаться? Да таких, как твой Кир, больше не производят!» «А мы, русские девчонки, после первого не тормозим». Сашкин сосед даже выглянул из-за ее плеча, чтобы рассмотреть мою славянскую физиономию. Но встретил зверский оскал рыжей самки. «Так, в чем дело, богомол? Что, решил поинтересоваться, есть ли жизнь после секса?» И уже мне со злым шипением. «Мужики любопытные, хуже баб. Как же я ненавижу всех самцов!» «Не волнуйся, когда-нибудь они все умрут». Следующие полчаса прошли в молчании. А мы стали еще на целых полчаса дальше от Австралии и от Кирилла. «Айка!» – вдруг встрепенулась Алекс, попутно встрепенув и меня резким толчком. «Это ведь все из-за той кирюхиной блондинки, да? В смысле, бывшей. Ты серьезно думаешь, что она беременна?» «Вот гадство!» На самом деле, про красавицу Алену я уже и думать забыла. Но спасибо, Алекс, напомнила. «Тормошить эту тему мне совсем не хочется. Это ведь яркое свидетельство того, что мой Кир был с этой роскошной теткой. Любил ее. По-всякому. И даже перебрался вслед за ней на край света. Но все же мне очень хочется ему верить. И я искренне верю, что к беременности Алены он не имеет никакого отношения. К тому же не факт, что блондинка говорит правду. Нет, Саш, если она и залетела, то точно не от Кира». «А с чего вдруг такая уверенность?» – осторожно поинтересовалась Алекс. «Нет, не то чтобы я сомневалась, наоборот. Я думаю, что наш Кирсан очень порядочный и не стал бы отфутболивать своего ребенка. Но сам-то он что говорит?» «Что не при делах», – недовольно ворчу. «Саш, я что, буду выяснять вот эти самые подробности? Ну, сказал типа, что только на безответственного и неразборчивого лоха можно повесить ребенка. А нормальный мужик никогда не допустит таких случайностей, если только действительно не планирует детей». «М-да», – мычит Алекс, задумчиво уставившись на меня. «Но вы-то, надеюсь, не запланировали?» И в ответ на мои округлившиеся глаза: «А что ты вытаращилась на меня? Чем не повод удержать любимую женщину?» Да трындец какой повод! Меня начал злить этот дурацкий разговор. Нет, такой экстрим мы не планировали. А это ты только за себя можешь говорить, подзуживает Сашка. Я могу говорить за обоих, тихо порыкиваю. Во-первых, Кирилл ко мне без пальто не заходил. А во-вторых, я недовольно кривлюсь, вспоминая его слова. Он как-то нечаянно размечтался о нашем общем будущем и обронил, что я сама едва вышла из детского возраста, а раннее материнство – это очаровательная безголовость. К тому же, я осеклась и, решив, что сказала достаточно, подытожила. Вот как-то так. Отвернувшись к иллюминатору, я с грустью вспомнила, как Кир грозился меня баловать и делился своими жутко неприличными планами. И почти не интересовался моими. Наверное, это свойственно всем мужчинам-добытчикам. На них мамонт, а на женщине домашний очаг. Вот только у меня еще свой очаг до ума не доведен. А впереди столько незабитых мамонтов. «Ну а что? Правильно он сказал», — согласилась Алекс. И, наклонившись ко мне, прошипела. «А тебя, недальновидная самочка, могу лишь в очередной раз поздравить с тем, что ты редкостная дура. Разглядывай теперь свое помолочное колечко и кусай коленки, потому что так, как относился к тебе Кир, больше ни один самец не отважится. Вот и пусть валят с миром. И нахрен».